Темой нашей сегодняшней беседы будет «Добрая весть о царе Сиона». Со времен Платона до настоящего времени в людских умах не угасла идея и надежда о создании утопии. Человечество пыталось возвратить себе потерянный рай с того самого дня, когда Адам был изгнан из сада Едема и потерял общение с Богом. С тех пор не было установлено ни одной политической или социальной системы, которая не страдала бы какой-либо слабостью, которая в конце концов разрушала эту систему. Будет ли наше будущее лучше? Когда Бог выделил для себя народ Израиля, Он сделал их царством священников, о чем говорится в книге Исход, 19 глава, 6 стих. С момента получения закона на горе Синай Израиль стал ясно выраженной социальной, расовой, политической и духовной единицей. Моисей действовал от лица Господа как их царь, Второзаконие 33:5. После смерти Моисея и Иисуса Навина народом Израиля правили сменявшие друг друга судьи. Бог воздвиг им этих судей во времена упадка и отступничества, чтобы Израиль мог избавиться от руки их врагов. Во времена судейского правления Самуила народ начал требовать царя и монархической системы, подобно той, какую имели соседние с ними народы. Господь удовлетворил их требования. Их первый царь возмутился против Бога. Многие цари, которые последовали за ним, были еще хуже. Хотя Давид совершил великий грех, он тем не менее был идеальным царем Израиля, человеком, который пришелся Богу по сердцу. Его сын Соломон проявил определенные слабости во время его правления, но тем не менее в тот период народ мог наслаждаться миром. После Соломона Израильское царство разделилось, и позднее оба царства были уведены в плен. Иерусалим был оккупирован военными силами язычников и стал данником чужеземных царей. Системы судейского управления и монархии обернулись большой неудачей из-за человеческой греховности. Бог, предвидя эту печальную историю поражений и тирании, направил пророков, чтобы указать людям на царя, царя-мессию, который родится по линии Давида и воссядет на престоле Давидовом. Исаии 11:1 говорит: «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произойдет от корня его». Согласно Иерусалимскому Таргуму, это пророчество относится к царю Мессии. Пророк Михей предсказал, что этот царь будет иметь происхождение из начала от дней вечных. Михея 5:2. Михей также предсказал, что этот Господь, царь Мессия, сделает Израиль сильной нацией, и что он будет править Израилем с горы Сион. В 7 стихе 4 главы Михея говорится: «И сделаю хромлющее остатком, и далеко рассеянное сильным народом. И Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века». Царь Мессия будет править в Иерусалиме, в своем престольном городе, Исаии 2:2 и Михея 4:41. Как вы видите из пророчества, его престол будет восстановлен на горе Сион в Иерусалиме. Однако Эрец Израиль не будет границей его владений. Его власть будет простираться до всех концов земли. Исаия 2:4 говорит следующее: «И будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Люди из самых удаленных уголков земли будут совершать поездки в Иерусалим, чтобы научиться закону Господа и чтобы прийти к Нему на поклонение. Свет Божьей истины снова засияет из города Давида, как в былые времена. Этот свет достигнет самых удаленных частей земного шара. По мудрым правлениям праведного царя Мессии на земле прекратятся войны, беспорядки, международные кризисы и нищета.

и от греха моего очисти меня. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Давид понимал, что он был грешником. Именно поэтому он просил Господа стать его личным спасителем. А как обстоит дело с вами, которые слушают сейчас эту передачу? Господь взирает на вас, как на создания порочные и нуждающиеся в очищении. Это касается и меня, и вас. Почему бы и вам не признать, как это сделал Давид, что вы нуждаетесь в его спасении? Доверьтесь ему сегодня, как своему личному спасителю. Псалмопевец сказал: «Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, блаженны все, уповающие на него». Псалом 2:12. Новый Завет говорит нам, что если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Господь воскресил его из мертвых, то спасешься. К Римлянам 10 глава, 9 стих. Аминь.